Лори Эрен примет вас. Заставлять ждать Нархеро? Такого не бывало. Слишком уж редкие это птицы. Но опять показалось Карашу, что на них смотрят без особого любопытства. Да, Нархеро, да, интересно, но не новинка, привычное зрелище. Да и Лори Эрен не избавил его от этого впечатления. Пара любезностей, предложение присесть, и Караш перешел к делу. «Лория, мы путешествуем в поисках нашей соотечественницы, которая уехала из леса. Лайри Таяна из рода Рикер, не так ли?» Караш вздрогнул. «Да!» — выпалил Шитаран. «Так она здесь!» «Простите, но прежде чем ответить на этот вопрос, я должен сообщить о вашем приезде самой Лайре». Градоправитель развел руками. «Зачем?» — удивился Шитаран. Караш едва не застонал от отчаяния. «Вот ведь сыночек!» «Потому что она может не захотеть вас видеть», — вежливо объяснил Лойрия. Караш в этом и не сомневался. Может, да еще как. «Лойрия, возможно, она обижена на нас. В таком случае стоит предоставить решение даме, не правда ли? Мы просто хотим узнать, все ли у нее в порядке». «Более чем», — холодно ответил Лойрия. «Может быть, мы увидимся в вашем присутствии, а потом...» «Простите, Лория, Шанер». «Да, Лория Шанер, но не является ли молодой человек рядом с вами наследником рода Карай?» Шитаран судорожно кивнул головой. «Тогда, полагаю, девушку стоит предупредить, что к ней в гости явился бывший жених». Фраза была исполнена под текста. Шитаран не понял, но Караш уже не сомневался. Силой увести девчонку не удастся. «Бывший жених. Рассчитывать Шитарану не на что. В гости. Она тут хозяйка, своя, принятая, а они нежеланные. Девушку стоит предупредить. Читай как нужно, необходимо, обязательно. Ее предупредят, а за ними проследят, так-то». Как ей это удалось? За пару месяцев Таяна стала своей. Об этом лучше всего говорит сдержанное неодобрение градоправителя. Безусловно, он знает всю историю. Но откуда? «Алория, поверьте, наши намерения чисты. Мы не хотим причинить Таяне вред». Попробовал еще раз Караш. «Не сомневаюсь, но считает ли так сама Лайри?» Шитаран попытался что-то ляпнуть, но рука Караша, безжалостно впившаяся в мышцу предплечья, оборвала мальчишку на полуслове. «Молодежь не всегда знает, что для них лучше. Но могу сказать точно, Нархеро не могут жить без леса». «А мне так не показалось». «Таяна не знает всего». Лори Эрен добродушно рассмеялся. Только вот глаза оставались холодными и колючими. «Лайри не знает. Помилуйте, мы не знаем столько, сколько знает Лайри. Для ее возраста у нее потрясающие знания. Но это и не удивительно, верно ведь, Ротрикер?» Лори Эрен был отлично осведомлен благодаря Рошеру и Айлене и не собирался уступать ни пяди. Ишь ты, явились. Не то чтобы он стал защищать Таяну, что есть сил, но на определенную благодарность девушка могла рассчитывать. И пользы от нее было много, а эти явились. Караш сделал еще пару попыток переубедить Лория, но безуспешно. И, наконец, «Лория, а вы не могли бы передать Таяне нашу просьбу о встрече? В любое время и в любом удобном ей месте». Лори Эрен задумался. Предложение выглядело честным, так почему нет? «Приходите за ответом завтра в это же время, я узнаю». «Вы нам очень поможете». Караш вежливо поблагодарил и откланялся, утащив за собой и Шитарана, который кипел от злости. На улице парня наконец прорвало. «Ты почему не дал мне поговорить с этим человеком?» «Потому что разговор ни к чему не приведет», — объяснил Караш. 5 минут, и он бы мне все выложил!» 5 минут, и нас бы в воду с пристани побросали, с камнями на ногах. Мы среди людей, и вести себя должны очень осторожно. Мы бы здесь настолько не задержались, поговорили бы с градоправителем, потом забрали Тай и домой!» Караш только головой покачал, но тратить время, объяснять сопляку то, что Шет просто не поймет в силу своего привилегированного положения в лесу, стоит ли, хотя попытаться можно. А если она не в городе? Пока мы до нее добирались, тут всю стражу подняли бы по тревоге и нас схватили. И отпустили бы, им не захочется ссориться с лесом. Караш закатил глаза. Безнадежен. Все чаще его посещала мысль. Что, если договориться с Таяной? Пусть живет здесь, пусть радуется жизни, если это так. А сопляка он привезет домой связанным, словно колбасу. Все равно ему ничего не удастся объяснить. А раз так, главный здесь я. И ты будешь делать то, что я прикажу. Понял? Караш смотрел в глаза спутника, давя того взглядом, говоря: «Я старше и умнее, я сильнее». И Шатаран сдался. «Ладно, но учти, если она сбежит, ты все расскажешь папе. Я понял». Глаза Шатарана блеснули злобными искрами. «Вот и замечательно». Караш развернулся и направился в порт. Надо договориться с капитаном корабля, объяснить, что они уже приехали, снять комнату в какой-нибудь таверне поприличнее, отдохнуть, а завтра снова нанести визит к градоправителю. Караш неплохо знал людей и считал, что Таяна обязательно захочет с ними встретиться. Судя по поступкам, девчонка настоящий боец, а такие от схватки не бегают. Это в лесу сражение было бы проиграно еще до его начала, а здесь уже ее территория, и она придет. Обязательно придет.